Глава 10. Арик. Именно поэтому он ненавидел женщин-воинов. Было неправильно причинять боль женщине, и все же именно она первой пролила кровь. Арик вздохнул и отпустил ее горло. Дышала она ровно, не должна была находиться без сознания долго. Он душил Рен достаточно долго для того, чтобы она отключилась, при этом не желая нанести непоправимые повреждения. Отец назвал бы его слабаком. Может, он не ошибался. Что она здесь делала? Ари специально выбрал это место, чтобы побыть в одиночестве, после того, как его люди в последний раз прочесали крепость, забрали из замка еду, вино и эль и отнесли их на пляж. Он остался и наблюдал за ними сверху, пока они ели, пили и праздновали победу, а тела павших сгорали дотла, как и положено. Многие из его людей все еще не выносили того, что Арик относился к телам врагов с таким уважением. Ему казалось, оставлять павших воинов гнить неправильно. Они были солдатами, выполняющими приказы, точно так же, как он и его люди. Они доблестно сражались и заслужили воинские проводы, надлежащие похороны. Мужчина отстранился, но пока не освободил девушку. Боль пронзила бок Арика, и он, поморщившись, прикрыл рану левой рукой. Дикарка набросилась на него, как призрак. Арик заметил ее присутствие за долю секунды до того, как она решила напасть таким глупым способом. Знала ли она, что шансы прирезать его со спины невелики? На пути слишком много костей. Он вскочил на ноги, выпрямился и зарычал. Рана саднила и горела. Девушка его не убила, но нанесла неприятную травму. Арик выругался и шагнул к гобелену, висевшему на южной стене, оторвал снизу кусок и прижал его к кровоточащей ране. Повернувшись лицом к девушке, он впился в нее взглядом. Любой другой мужчина умер бы из-за того, что осмелился на него напасть. И все же он не убил ее. В этом и заключалась проблема. Он не брал пленных. Темные эльфы не брали пленных. Арик сделал себе имя, будучи холодным, жестоким монстром. Исключения из правил противоречили его принципам. За такое убивали. Он отбросил грязную тряпку и оторвал еще одну длинную полоску от нижней части гобелена. Краем глаза он все еще видел ее огненно-рыжие волосы. Потому как она двигалась, было ясно, что она измотана, и ей не хватало сил для нападения, в то время как он почти лениво вытащил меч из своего бока. Проворно обернув лоскут вокруг талии, поверх кровоточащей раны он завязал его узлом под грудью. Арик даже не успел хорошенько рассмотреть лицо девушки, прежде чем она потеряла сознание. Честно говоря, он не заметил ничего, кроме ее буйной шевелюры. Другое правило, которого он придерживался – не разглядывать побежденных им людей. Во снах его преследовало слишком много лиц. Она была безликой, отчаявшейся жительницей Лорна. «Посмотри на нее». Арик поднял голову и снова повернулся к ней лицом. Она являлась единственным светлым пятном среди разрушений в помещении. Арик нахмурился. Почему его так к ней тянуло? В чем, черт возьми, дело? Он гордился своим самообладанием, оттачивал его с самого детства. Двор его отца славился развращенностью, и выживали только те, кто умел носить маску непоколебимости или обладал садистской жилкой. Из коридора напротив донесся звук шагов. Но он и не подумал сдвинуться с места. Походка этого человека выдавала его с головой. Его помощник вошел в часовню и сразу обратил внимание на девушку, лежавшую на полу без сознания. Шейн сощурил карие глаза и повернулся к Арику, ничего не упуская из виду. Он от удивления поднял черные брови. «Она тебя ранила?» – спросил Шейн, прислонившись плечом к стене. «И все еще жива?» У Арика не было ответа. Его помощник оттолкнулся от стены и приблизился к женщине. Остановился рядом с ней и скрестил руки на груди. «Какая соблазнительная шевелюра!» Шейн на мгновение замолк. «Мне нравится!» По какой-то причине от этих слов у Арика волосы встали дыбом. Он подошел к девушке слева и тоже уставился на нее сверху вниз. Ее лицо было повернуто к Шейну, словно она не хотела смотреть на Арика. Волосы закрывали глаза и щеку, поэтому он не видел ее лица. «Не похоже на женщин нашего двора, да?» — спросил Арик. Шейн покачал головой. «Хотя мне нравятся яркие штучки. Порой хочется вкусить чего-то дикого». Он вздохнул. «Но, увы, ее судьба решена. Она пролила королевскую кровь и поэтому должна заплатить своей. Погоди», — скомандовал Арик. В глубине сознания его что-то беспокоило. Он опустился на колени, нависая над ее почти безжизненным телом, и впервые должным образом рассмотрел девушку. Конечно, сначала его взгляд остановился на ее ярко-рыжих волосах, мокрых и спутанных из-за бушевавшего снаружи шторма. Но он не сомневался, что видел такой оттенок всего раз, сегодня, на голове воительницы, которую приказал прикончить в небе. Невозможно. Арик провел пальцами по ее волосам и вытащил из распущенной косы выбившиеся Анютины глазки. Он знал, существовало лишь одно объяснение. Ни у кого не было рыжих волос такого оттенка. Только у нее. «Милорд», — напомнил о себе его помощник. «Ты нашел наследницу?» — тихо спросил Арик, убирая волосы девушки с ее бледных щек. Он осторожно повернул ее к себе лицом, чтобы получше рассмотреть. Скулы и нос покрывали веснушки, а обладательниц таких длинных ресниц и дерзких пухлых губ еще стоило поискать. «Никаких признаков. Мои люди прочесывают окрестные вересковые пустоши». Арик хмыкнул и окинул взглядом ее тело. Одежда слишком велика, будто девушка переодевалась в спешке. Облачилась ли дикарка так, чтобы присоединиться к битве, или потому, что пыталась скрыть, кто она такая? Он потянулся к подолу ее мокрой, испачканной рубашки и приподнял его, пока не увидел пупок. Шейн выругался, когда Арик спустил правую сторону ее брюк, обнажив рваный шрам. Укус акулы. Принцесса Рен. Святые звезды. Он чуть не убил наследницу Лорна. «Как, черт возьми, она наткнулась на тебя?» — спросил его помощник. «Наверняка они припрятали ее от нас». Арик нежно провел пальцами по шраму, после чего опустил рубашку на место. Он был варваром, а не развратником. «У меня такое чувство, что никто не может ее контролировать. А это проблема. Твоему отцу не нравятся дикие особы». Арик мрачно усмехнулся. «О, еще как нравится. Он любит их ломать». Он так поступил с матерью Арика. Глаза наследницы начали блуждать под веками. Девушка скоро очнется, и ему нужно подготовиться. Скоро они схлестнутся, чтобы выяснить, чья воля сильнее, и он выйдет победителем. Так будет лучше для них обоих. «Отзови своих людей. Подозреваю, они нам понадобятся». Шейн кивнул и зашагал прочь, уходя тем же путем, которым пришел. Арик пристально посмотрел на девушку, которая сделает короля Верлантии самым могущественным человеком в западных землях. Его отец добивается своего. О королевской семье Драконьих островов было известно не так уж много. Освин намеренно держал свою родню в секрете, и почти всякий верлантиец воспринимал это как показатель того, что секретов у короля на самом деле масса. И одним из самых очевидных являлось наличие незаконно рожденных детей. Не вызывало сомнений только то, что у бывшего короля острова точно имелась одна дочь, но ее внешность и возраст оставались загадкой. Только благодаря очень умному шпиону им удалось выяснить, что она совершеннолетняя, у нее рыжие волосы и на правом бедре шрам от укуса акулы. Он обратил внимание на ее обнаженные руки. Никаких отметин. По закону она не замужем. Рен лишилась семьи, будущего мужа и дракона разом. Он вспомнил, как она раз за разом безрассудно пикировала с неба на своем звере. Летала так, словно ей было все равно, выживет она или нет. И это паршиво. Человек, которому нечего терять, опасен. Арик еще раз окинул ее взглядом, любуясь подтянутыми и натренированными мышцами рук и ног. Даже плохо сидящая одежда не скрывала ее силы. Девушка находилась в отличной боевой форме, и, учитывая, как она бесстрашно атаковала Арика, она отличалась от принцесс, которые пряли, пели песни и весь день читали. Рен яростно сражалась за свой народ. Придется действовать осторожно, иначе он обнаружит в спине еще один меч. «Мне повезло, что ты не умерла, когда я приказал выстрелить в тебя», — пробормотал он. «Тебе стоило продолжать прятаться», — обращался Арик к ее бессознательному телу. До него донесся топот нескольких людей, и он встал, когда в помещение вошли Шейн и его помощники. Из часовни Арик выходил уже в привычной маске жестокого командира. «Приведи ее ко мне, когда очнется», — приказал он. «Нам есть что обсудить».